Отель «Август». Обратно они ехали на другой машине. Мэгги поняла это только после того, как они вышли из Бентли недалеко от пьяцца Навона. Только в последний момент охрана позволила им снять черные мешки. На этот раз их сопровождала полная дама с округлым лицом и седыми волосами. Она напоминала милую бабулю. Однако от этой бабули исходила явная угроза. Мэгги испугалась ее еще больше, чем мужчины в Мерседесе. Сколько же демонов работало на сеньору Белоскуру? В палаццо Мэгги видела 6 или 7 телохранителей, но она подозревала, что на самом деле подчиненных у сеньора намного больше. Возможно, она просто предпочитала держать в тайне размеры своей организации. Пока охранница вытаскивала из багажника их чемоданы, Мэгги прикоснулась к подвеске, которую ей подарила сеньора. Она гордилась собой, тем, что выдержала это испытание, осталась в живых и спасла комка от гибели в саду со змеями. Они ушли от сеньоры, получив все, что им было нужно и не только. Но магическая вещь досталась им не бесплатно. По дороге у Мэгги было время, чтобы поразмыслить о заключенной сделке. Что потребует от нее сеньора, когда настанет час расплаты? Она не знала. Кроме того, ее волновала насущная проблема — самочувствие Ласла. Хранитель проклятия находился в отвратительном состоянии. После расставания с камнем ему становилось хуже с каждой минутой. Когда они покинули башню сеньора, его демоническое тело выглядело больным. После того, как он принял человеческий облик, на него стало страшно смотреть. Нездоровый цвет лица, остекленевшие глаза, испарина, которую он постоянно вытирал носовым платком. Сгорбившись и издавая жалобные звуки, он поплелся прочь от Бентли и рухнул в кресло на террасе кафе, где первые посетители наслаждались утренним солнцем. Официант неуверенно приблизился к нему. Ласло окинул человека подозрительным взглядом, потом быстро пробормотал что-то по-итальянски и махнул рукой, словно его присутствие было невыносимо. Потом демон надел темные очки и, откинувшись на спинку кресла, подставил желтое, как воск, лицо солнечным лучам. Дрейкфорды уселись по обе стороны от него. «Неважно выглядишь», — заметила Мэгги. «Может быть, тебе стоит пересесть в тень?» «А может быть, тебе стоит пойти в задницу со своими советами?» «Не обязательно грубить», — Ласло визгливым голосом передразнил ее. «Не обязательно грубить». «Хорошо, можешь вести себя как козел». Ласло проигнорировал это замечание. «Комок», — прокаркал он. «Ты не поправишь мне очки? Я бы сделал это сам, но у меня руки трясутся после моего самоотверженного и героического поступка в башне». Комок приподнял очки на 5 миллиметров. Ласло хотел похлопать его по руке, но не попал. «Ты славный парень. Я никогда не забуду твоих неуклюжих попыток поддержать меня, когда я вырвал сердце из груди ради вас, дети». «Я не ребенок», — буркнула Мэгги. Демон фыркнул. «По сравнению со мной, ты еще младенец в подгузнике. Пупсик, мелкотня, жалкий сопляк». «По-моему, так говорят о мальчиках», — сказала Мэгги. «О, я все понял. Значит, девушка не может быть сопляком. А я было принял тебя за феминистку. Кстати, я заказал пирожные, но никто из вас даже не догадался меня поблагодарить». Мэгги приказала себе успокоиться. «Я не знала. Спасибо». «Раньше надо было говорить спасибо». Комок положил салфетку на колени. «Спасибо, Ласло». «Не за что, мой дорогой соплячок». Официант принес несколько стаканов сока, френч-пресс и корзинку зиполли, посыпанных сахарной пудрой. Он что-то сказал, обращаясь к Ласло, но демон промолчал и сделал недовольное лицо. Официант ушел. Мэгги наклонилась к демону. «Ты ведешь себя по-хамски». Ласло в ответ лишь засопел и откинул голову назад. Было чудесное октябрьское утро. Дул свежий ветерок. Мэгги разглядывала площадь, обелиск фонтана 4 рек, мраморные фигуры, окутанные водяной пылью. Она пообещала себе при первой возможности вернуться в Рим и осмотреть его как следует. В этом городе, в этих домах, в здешнем свете, в соседстве древних развалин и новых зданий было нечто притягательное. Почему-то именно здесь, а не в своих родных горах, она чувствовала себя как дома. «О чем ты думаешь?» — спросил комок. Мэгги солгала, сказав, что думает о подручных Андровара. «Мне кажется, они могут быть где угодно», — напомнила она комку. «Может, нам не следует сидеть на улице?» «Какая же ты мнительная, а?» — рявкнул Ласло. «Как ты думаешь, почему я попросил водителя высадить нас здесь? Это одна из главных местных достопримечательностей, красотка. Здесь постоянно толкутся толпы туристов. Наемники никогда не догадаются искать нас здесь. Видишь вон тот фонтан? Он был в «Ангелах и демонах». «Я так понимаю, это кино?» — спросила Мэгги. Ласло уставился на нее так, будто она только что спросила, круглая ли земля. «Это триллер по роману Дэна Брауна «Деревня». Захватывающая история. Там полно ошибок, но все равно щекочет нервы. А теперь спойлер. Главный злодей — Юэн Макгрегор. Кто это?» Ласло начал корчиться на своем стуле. «О боже, я просто больше не могу. Возьмите фильм на прокат и посмотрите «Чертовы невежды». Его снял Рон Ховард. Надеюсь, вы знаете, кто это такой?» «Нет». «Неплохой мужик, но ругается, как сапожник. Нельзя с ним выйти в приличное место. Однажды мы поехали в Мексику и...» «Все это в высшей степени интересно, но какой у тебя план?» — перебила его Мэгги. Демон бросил на нее неприязненный взгляд. «В смысле, какой план? Как нам раздобыть священную реликвию и максимально быстро вернуться в Нью-Йорк?» Ласло слабо махнул рукой. «Конечно, предоставьте мне шевелить мозгами, когда я еще даже не выпил кофе. Комок, будь хорошим мальчиком и налей мне чашечку». Комок озадаченно разглядывал френч-пресс. «А как это работает?» Ласло презрительно фыркнул. «Это френч-пресс. Он работает, как пресс. Я бы сделал все сам, но в моем нынешнем состоянии я могу сломать себе руку». Комка не нужно было просить дважды. Он нажал на фильтр и расплылся в улыбке, глядя на то, как кофейную гущу прижимает ко дну колбы. «Круто!» «Ты так считаешь?» — хмыкнул Ласло. «На следующей неделе начнем осваивать кремень и кресало. Налей мне кофе, да не жалей сливок, а потом сунь мне в рот несколько зиполли». И демон кивнул на пирожные с сахарной пудрой, напоминавшие донаты. Мэгги позволила комку наливать кофе, потому что знала, что ему понравится кофейный агрегат, но запретила брату кормить демона, как Калигулу. «Нет», — отрезала она, забрала у комка зиполли и положила на тарелку Ласло. Демон хмуро смотрел на нее. «Кто-то, наконец, показал свое истинное лицо. Деревенская девица узнает, что обладает очень скромными магическими способностями и сразу начинает вести себя как царица Савская». Мэгги прожевала кусочек пирожного. «Так вот в чем дело», — усмехнулась она, вытирая крошки с подбородка. «Ты завидуешь?» «Завидую тебе? Ха!» Мэгги налила себе кофе. «Хорошо, тогда заканчивай с этим». «Заканчивай с чем?» «Дуться и жалеть себя», — пояснила Мэгги. «И еще перестань делать умное лицо, когда притворяешься, что погружен в серьезные размышления. Кстати, зря стараешься. Ты при этом становишься похож на Палтуса». «Но тогда Палтусу чудовищно повезло, он ведь такой симпатяга. А если я дуюсь, так это потому, что имею полное право быть недовольным. Меня ткнули электрошокером, запихнули в клетку, потом сообщили, что мой отец использовал меня как пешку, чтобы сохранить свою тайну. Я ничего не забыл? Ах, да». И после всего этого я отдал свое сердце древней демонессе, которая, скорее всего, съест его сегодня вечером за чаем. Мэгги постаралась смягчить тон. «И мы тебе очень благодарны за это. Правда». Но Ласло уже вошел в раж. «Может быть, сеньора подарила мне что-нибудь? Например, запонки или золотую ручку? Нет ничего подобного». «Но она же согласилась выполнить твою просьбу», напомнил демону комок. «Что ты у нее попросил?» Демон бросил на него неприязненный взгляд. Тебя зовут Ласло Зебул? Нет. Тогда заткнись к чертовой матери. Это тебя не касается. Боже, ну и ну, пробормотал комок. Извини. Можно попробовать кофе? Да мне плевать, можешь хоть абсент пробовать. Комок налил себе немного кофе и добавил полчашки сливок, а потом высыпал туда чуть ли не все содержимое сахарницы. Никто не удивился, когда он объявил, что напиток божественный. «И все-таки нам нужен план», — напомнила Мэгги. «Кстати, вот твой телефон. Он все утро жужжит». Она протянула телефон Ласло. Тот, взглянув на экран, сунул его обратно. 73 пропущенных звонка. Я даже не буду на это смотреть. А от меня ты чего хочешь?» — спросила Мэгги. Демон молча пожал плечами. Мэгги всего несколько раз держала в руках смартфон, но обращаться с ним оказалось довольно просто. Она нажала иконку голосовых сообщений и поднесла телефон к уху. Сначала звонивший говорил неуверенным шепотом, но постепенно повысил голос. «Ласло, это ТЗК. Ты знаешь кто? Звякни мне». «Привет, командир, это пилот второго самолета. Позвони, чтобы узнать последние новости». «Командир, это твой лучший друг. Где ты?» «Ласло, это я. Звоню из конторы, которую, как говорит Анита, нельзя называть по телефону. Я подслушал, как некая личность с огненной головой говорила Флагеле из бухгалтерии, что цель в Риме, и что они должны подготовиться к последнему платежу. Мне кажется, речь шла о Нае...» «Извини, связь прервалась. Продолжаю произносить по буквам. Мно...» «Ненавижу ATMT. Продолжаю. Мубийце. Ты меня понял? Повторяю, Нае...» «К черту, ненавижу этот теле...» «Ласло, позвони мне, я так волнуюсь, что у меня началась крапивница». Не все сообщения были от Кларенса. Одно из них оставила Мишель из Саратоги. Еще одно — Феба из того маленького подвальчика в Трайбике, а третье — некто по имени Амар. Амар утверждал, что Ласло должен ему $600 за бензин, дорожный сбор и за то, что он забрал его машину со штрафной стоянки. Мэгги пересказала все это, пока Ласло потягивал кофе и поедал пончики. «Это все?» — мрачно спросил он. Мэгги взглянула на экран. «Нет, не все. Еще 6 голосовых сообщений от Кларенса и 192 СМС-сообщения». Ласло махнул рукой на телефон. «Убери его». «Ты уверен?» «Мне показалось, что Кларенс в истерике». «Кларенс всегда в истерике». «Ну ладно». «Но как мы раздобудем реликвию?» «И, кстати, что конкретно подразумевается под реликвией?» Ласло пожал плечами. «Религиозный артефакт. Обычно часть останков святого. Ну, знаешь, вроде пальца ноги святого Вилбура. Святая святых и так далее и тому подобное». «Возможно, мы найдем это в церкви», — сказала Мэгги. «Как насчет Ватикана? Там наверняка полно христианских реликвий». Ласло засмеялся и тут же поморщился от боли. «Ты чокнутая, что ли? Знаешь, какая там охрана? Тогда что ты предлагаешь?» — прищурилась Мэгги. Демон начал обмахиваться салфеткой. Да, Ласло явно играл на публику, но все равно выглядел не слишком хорошо. «Скажи, мы пошли отнимать королевскую тиару у Ее Величества Елизаветы?» «Нет. Вместо этого мы стащили из пещеры давно потерянную корону крошечного Лихтенштейна. Что-то в таком духе нам нужно и сейчас. Никаких ценных предметов или знаменитых на весь мир мощей. Надо просто поставить галочку в списке». «Разве в интернете нет списка священных реликвий?» — спросил комок. «Не знаю», — проворчал Ласло. «Я знаю одно. Мне нужно прилечь, иначе я потеряю сознание и обделаюсь. Надеюсь, что все произойдет именно в таком порядке». Мэгги внимательнее пригляделась к нему. «Ты шутишь?» Ласло снял солнечные очки. Его налитые кровью глаза были обведены темными кругами. Выглядел он намного хуже, чем в тот момент, когда они пришли в кафе и сели за столик. Мэгги постаралась не терять самообладание. «Хорошо», — сказала она. «Сейчас мы что-нибудь придумаем». Она поднялась, осмотрела близлежащие здания и заметила всего в 100 метрах от кафе какой-то отель. Потом велела комку попросить счеты и побежала в гостиницу узнать, нет ли там свободных номеров. Номеров не было, но администратор направил Мэгги в ближайшую гостиницу, расположенную на боковой улице недалеко от площади. Мэгги бросилась туда и постаралась как можно убедительнее объяснить женщине за стойкой, что ей нужна комната, чтобы ее дядя смог отдохнуть. Они выписались из своего отеля сегодня утром, но он внезапно почувствовал себя нехорошо. Нет-нет, врач им не нужен. У него диабет, такое уже случалось раньше. Ему просто нужно прилечь. Если в отеле найдется свободный номер, какая-нибудь комната, что угодно, Мэгги будет очень благодарна. Женщина пожала плечами и дала понять, что номер у них, возможно, и найдется, но в нем пока не убирались. Мэгги сказала, что берет его. Прибежав обратно в кафе, она обнаружила, что комок стоит над Ласло, который практически уже сполз со стула на пол. Люди, сидевшие за соседними столиками, наблюдали за этой сценой с любопытством и тревогой. «Все нормально», — объявила Мэгги, — «у него диабет. Ему просто нужно лечь». Пошарив в карманах пиджака Ласло, она нашла пачку денег и бросила на стол 100-долларовую купюру. Потом помогла демону подняться. «Комок, бери его телефон и наши вещи». Они представляли собой живописную группу. Мэгги чуть ли не тащила на себе умирающего Ласло, а комок катил два чемодана, на которых громоздились рюкзаки. Когда они вошли в холл отеля, женщина-администратор с сомнением взглянула на Ласло и снова спросила, не нужен ли им врач. Мэгги отказалась, сунула администраторше деньги и пообещала, что они съедут вечером. Это удовлетворило женщину. Она убрала деньги в карман и протянула Мэгги ключ от номера на втором этаже. Поблагодарив ее, Мэгги помогла Ласло подняться по ступеням, пока комок кое-как волок багаж. Номер оказался тесным, и в нем действительно еще не убирали. Кровать была не застелена, на полу ванной стояла лужа, столик с зеркалом и тумбочка у кровати были заставлены пустыми бутылками. Но Мэгги это не волновало. Вытряхнув покрывало, она аккуратно расстелила его на кровати и помогла Ласло снять пиджак и туфли. Через 3 минуты хранитель проклятия отключился. Он лежал с открытым ртом. Грудь его медленно поднималась и опускалась, на щеках выступил лихорадочный румянец, по лбу тек пот. Мэгги намочила несколько полотенец холодной водой и положила компрессы на лоб и шею демона. У Ласло началась лихорадка. Он не контролировал свою внешность и превратился в некий гибрид человека и демона. Кожа приобрела синеватый оттенок, а на лбу выступили 2 шишки размером с лесной орех. Дрейкфорды смотрели на него в мрачном молчании. «Что же нам с ним делать?» — с тревогой спросил комок. «Пусть отдыхает», — решила Мэгги. «А ты пока помоги мне разобрать вещи. Надо выбросить лишнее». В течение следующих 15 минут они занимались тем, что вытаскивали все из чемоданов и отбирали самое необходимое, чтобы можно было обойтись одними рюкзаками. Необходимые предметы включали княжескую корону Лихтенштейна, семирутовые шлепанцы, свиток с инструкциями, полученные от сеньора, смену белья и кое-какие основные туалетные принадлежности. Все прочее — старую одежду, новую одежду, книжки Мэгги и даже любимый путеводитель комка — они запихали в чемоданы, которые собирались при отъезде оставить в номере. Мэгги проверила телефон Ласло. Была среда, без 5:12. Ласло сказал, что у них есть время до вечера пятницы, прежде чем малый песок в часах закончится, но это было весьма неопределенное указание. Согласно инструкциям сеньоры, ритуалы для снятия последних чар с ведьминого камня следовало проводить в промежуток времени между восходом луны и полуночью. Если это было действительно так, им необходимо было приехать в Схиммердаль завтра вечером. Мэгги осмотрела убогую комнату. У единственного окна, выходившего на узкую улицу, стоял небольшой письменный стол, а на столе лежали блокнот и ручка. Мэгги села, чтобы составить расписание. Пользуясь телефоном Ласло, Мэгги выяснила среднюю продолжительность перелета из Рима в Нью-Йорк. Записав эту информацию, она попыталась оценить, сколько времени они проведут на таможне в поисках такси и за другими делами, которые отнимут драгоценное время. Получалось, что им понадобилось по меньшей мере 18 часов для того, чтобы из римского аэропорта добраться до Схемердаля. Потом Мэгги начала искать подходящие рейсы. Увидев результаты поисков, она выругалась вполголоса. «Что такое?» — спросил комок. Мэгги еще раз все проверила. «Время», — пробормотала она. «Наш единственный шанс — провести церемонию в промежутке между восходом Луны и полуночью. Нам необходимо вылететь из Рима до 2 часов ночи, иначе мы не успеем добраться до ведьминого камня вовремя». «Хорошо, так в чем проблема?» Мэгги протянула брату телефон. «Сам посмотри. Последний рейс до Нью-Йорка сегодня в 21:30 вечера. Следующий — в 8 завтра утром, но это уже слишком поздно. Нам нужно добыть реликвию, успеть на рейс в 9:30, иначе все пропало. Я не представляю, каким образом мы сможем это провернуть». Комок проверил расчеты Мэгги. «А ты учла разницу во времени?» «Что?» «В Нью-Йорке сейчас 7 утра, на 5 часов меньше, чем в Риме». Мэгги чуть не хлопнула себя по лбу. Вот идиотка. Она совершенно забыла о часовых поясах, а это полностью меняло дело. Они могли сесть на первый рейс завтра в 8 утра и успеть в Схемердаль вовремя. Она наклонилась к брату и стиснула его в объятиях. «Ты гений!» — комок покраснел. «Возможно». Воспрянув духом, Мэгги с удвоенной энергией принялась искать подходящие священные реликвии. У Дрейкфордов, естественно, не было компьютера, но они пользовались интернетом в публичных библиотеках. Поиск был делом несложным. У них в распоряжении имелись все данные. Мэгги с трудом верила своим глазам. В сети хранилось огромное количество информации, тщательно собранной и упорядоченной. Следующие несколько часов они с комком занимались тем, что просматривали виртуальные туры по различным христианским святыням и базы данных, в которые были внесены все римские реликвии и их местонахождение. Интернет был настоящей золотой жилой. Комок называл подходящие предметы, а Мэгги записывала данные. Они отбрасывали реликвии, имевшие отношение к Иисусу Христу, предполагая, что вокруг них полно туристов и охраны. Также они избегали громоздких артефактов. Составив предварительный список, они принялись выбирать те, что находились ближе всего к отелю. Пока они работали, Мэгги ощутила прилив адреналина. Она гордилась собой, тем, как быстро и четко ей удавалось решать проблемы. И это под таким давлением. Что бы это ни было, замена сломанного магического горшочка, уход за демоном, лишившимся сердца, поиск священной реликвии, Мэгги справлялась великолепно. Она просмотрела список. «Что думаешь насчет голов?» Комок отвлекся от смартфона. «Извини, ты имеешь в виду настоящие головы? Они же усыхают со временем, верно? Наверняка такая древняя голова влезет в рюкзак». Комок смотрел на нее очень серьезно. «Мэгги, ты говоришь о человеческой голове?» «Да, о голове, которая человеку больше не нужна». «Но другим она нужна», — возразил комок. «Люди верят в эти головы. Они важны для верующих». «Комок, сейчас не время проявлять брезгливость». «Это не брезгливость, дело не в этом. Просто я думаю, что неправильно красть предмет, который дает множеству людей, я не знаю, надежду». Мэгги снова принялась перечитывать список. «Это все очень прекрасно и благородно», — рассеянно произнесла она. «Но если кража какого-то заплесневелого черепа означает, что мы вернем отца, тогда я украду этот заплесневелый череп. Если это грех, Бог может просто записать его на мой счет». Комок молчал, что было дурным знаком. Подняв голову, Мэгги увидела, что он пристально смотрит через стекла очков. Он был похож на охваченного сомнениями птенца филина, размышляющего, стоит ли начать ухать. Мэгги положила список на стол. «Ну что?» «Я тоже хочу снять проклятие», — сказал комок. «Ты не единственная, кто хочет вернуть отца». Мэгги улыбнулась. «Я знаю, что ты тоже об этом мечтаешь. И мы уже совсем близко. Ты нам очень помог, комок, правда. Я так горжусь тобой». «Спасибо», — пробормотал комок, но вид у него был далеко не радостный. «Но я думаю, наверное, Я имею в виду, что я тоже хочу гордиться собой. Но я не уверен, что смогу гордиться тем, что украл вещь, необходимую другим людям, даже если это будет старый череп. У Мэгги заканчивалось терпение. Камок, я все понимаю. Если бы существовал мирный и приятный способ сделать это, я бы первая проголосовала «за». Но другого способа нет. Вспомни, в свитке сеньоры не сказано, что предметы будут уничтожены после того, как мы снимем проклятие. Откуда нам знать, может, реликвия останется целой и невредимой? В таком случае мы вернем ее и извинимся, ладно? Мы просто позаимствуем ее на время. Камка это не убедило. Не знаю, мы же заимствуем не из супермаркета. Это все-таки церковь. Ах, вот оно что, протянула Мэгги. В этом все дело? В том, что мы собираемся ограбить церковь? Наверное. Мэгги рассмеялась. А чем церковь отличается от супермаркета, черт побери? У нас в Химмердале есть церковь. Ее пастор заставляет меня называть себя злобной, низкой и грешной, прежде чем я войду в дом покойника. А потом отходит в сторонку, чтобы я могла зайти и принять на себя чужие грехи, за которые отправлюсь в ад. И знаешь, что я говорю себе, прежде чем войти? Комок очень тихо ответил. Нет. Войди, выйди. Возвращайся домой, прошипела Мэгги. Я говорю это каждый раз, комок. Это моя мантра, заклинание на удачу. Знаешь, кто меня этому научил? Нет. Папа научил. Потому что однажды, когда он проделал все это недостаточно быстро, ему чуть не выбили глаз камнем. Когда он упал, они не остановились и продолжали забивать его камнями. Он не пришел домой, и мы с мамой пошли его искать. Мы нашли его в том ручье у съезда с шоссе. Крови было столько, что я решила, что он умер. По щеке мальчика скатилась слеза. Я не знал. Ничего страшного. Ты тогда еще не родился. Но, может быть, тебе стоит призадуматься на пару секунд кое о чем. Ты ни хрена не знаешь о том, что происходит в деревне, и кто такой преподобный Фэрроу. Мама ограждает тебя от этого и правильно делает. Но если ты хочешь об этом поговорить, давай поговорим. Церковь плевала на нас несколько веков. Но не эти церкви, — возразил комок, показав телефон. Собор ничем не отличается от сарая, который называют церковью у нас в Химмердале. Нет, отличается. Правда? Чем это? В соборе больше позолоты, потолки выше, витражи есть. Если блестящее барахло имеет значение, тогда Лас-Вегас, черт бы его побрал, это святая земля. Комок ничего не ответил. В глубине души Мэгги хотелось дать ему пощечину, тряхнуть его как следует, чтобы вложить в мозги этого неженки хоть немного здравого смысла. Но она просто вздохнула и постучала пальцем по своему списку. «Все они одинаковые», — сказала Мэгги. «Все церкви, большие и маленькие. А люди, которые там хозяйничают, они ведут себя так, словно знают ответы на все вопросы. Но если ты не ходишь по струнке или хоть чем-то отличаешься от остальных, тогда начинается. Будь ты проклят, грёбаный грешник, гореть тебе в гиене огненной». «Мне не нравится, когда ты бронишься», — напряженно произнес комок. «Это твое дело». Мэгги посмотрела на Ласло. Хранитель не пошевелился с того момента, как они уложили его на кровать. Он лежал, раскинув ноги, одна рука покоилась на животе. Он чем-то напоминал Наполеона, только в горизонтальном положении. Он снова принял человеческий облик, но был настолько похож на покойника, что Мэгги ткнула его пальцем под ребра. Демон вздохнул, не открывая глаз, а потом раздалась долгая музыкальная триль. «Очаровательно», — сказала Мэгги, зажав нос. «Но, по крайней мере, ему стало получше. Я пойду, приму душ. Ты пройдись еще раз по списку и обведи кружочком реликвии, которые тебе будет не очень стыдно украсть». Комок кивнул, не поднимая глаз на сестру. Мэгги зашла в ванну и закрыла за собой дверь. Помещение было крошечным и вмещало только маленький унитаз, раковину и душевую кабину. Задвижки на двери не было, поэтому Мэгги, прежде чем снять одежду и бинты, подложила под дверь полотенце вместо клина. Потом вытерла запотевшее зеркало и осмотрела себя. Появились еще две алые отметины. Одна, размером с виноградину, находилась над левой грудью Мэгги, около следов зубов банкира. Она была горячей на ощупь. Вторая на плече была крупнее, на ее поверхности уже шевелились реснички. Мэгги подняла руку и поднесла к зеркалу. Первое пятно было красным, в нем была дюжина дырок размером с монету в 10 центов. Из одной дырки высунулась розовато-серая щупальца и тут же спряталась. Пока Мэгги смотрела на дырки, ей вспомнился тот парень, Джейсон, с которым они познакомились на вокзале. Она не знала, зачем сохранила бумажку с его именем и номером телефона. Бумажка лежала в кошельке. Какая глупость. Она решила, что выбросит записку, когда выйдет из душа. Под душем было хорошо. Вода была довольно прохладной, но это было к лучшему. У Мэгги уже горело все тело. Она стояла под слабыми струями воды, стараясь не намочить волосы. Потом вытерлась старым застиранным полотенцем, которое предыдущий постоялец бросил на пол. Она быстро оделась, заново перебинтовала руку и наложила на веко эссенцию фейри, чтобы замаскировать змеиный глаз. При этом Мэгги не смотрела на себя в зеркало. На сегодня она увидела достаточно. Выйдя из ванной комнаты, Мэгги обнаружила комка за письменным столом. Он держал телефон Ласло с таким лицом, словно это была граната с выдернутой чекой. Телефон зажужжал. Мэгги сунула баночку с эссенцией фейри в свой рюкзак. «Кто там?» «Не знаю», — ответил комок. «Но он уже 10 минут названивает». «Скорее всего, Кларенс». Мэгги подошла, забрала у комка телефон и взглянула на номер. Жужжание смолкло. «Да, это он». Телефон снова загудел. Мэгги посмотрела на Ласло, валявшегося на постели в коматозном состоянии. Обернулась к комку. «Сколько раз он звонил?» 7 или 8. Мэгги ответила. «Алло?» «Слава богу!» — завизжали в трубке. «Стойте, а кто это?» «Это Мэгги Дрейкфорд, Кларенс. Мне уже почти кажется, что мы с вами знакомы. Очень приятно с вами познакомиться. Но, пожалуйста, передайте трубку Ласло». «Ласло сейчас не может говорить. Что ему передать?» «Вы в опасности». «Это не новость». «Нет, орал демон, вы в опасности прямо сейчас. Они знают, где вы находитесь». Мэгги приподняла бровь. «Вот как?» «И где же я?» «Отель «Август». Рядом с Пьяцца Навона. У него рейтинг 2 звезды на сайте Экспедия». Мэгги выхватила у комка блокнот. В верхней части страницы были напечатаны 2 слова. Это были последние 2 слова, которые Мэгги сейчас хотелось бы видеть. «Отель. Август». Подойдя к окну, Мэгги их сразу увидела. Кэти и муженек быстро шагали по булыжной мостовой, рассматривая номера домов. Мэгги отодвинулась слишком поздно. Кэти неожиданно подняла голову, и их взгляды встретились. На долю секунды перед Мэгги промелькнуло не лицо женщины средних лет, а чудовищная морда, напоминавшая рычащего шакала. Демонесса бросилась к дверям отеля, а ее спутник следовал за ней по пятам. «Уходите оттуда!» — надрывался Кларенс. Мэгги отсоединилась и побежала к двери, чтобы накинуть цепочку. С первого этажа слышались какие-то вопли, женщина кричала по-итальянски, потом раздался тяжелый топот. Кто-то поднимался по лестнице. «Что случилось?» — воскликнул комок. Едва Мэгги справилась с цепочкой, как в дверь врезалось что-то тяжелое, и она начала открываться. Цепочка натянулась. В узкую щель просунулась рука и попыталась схватить Мэгги за запястье. Эта рука не принадлежала человеку.